3. Дорогой детектив Ходжес, я надеюсь, вы не будете возражать против использования вашего звания, пусть вы и ушли со службы 6 месяцами раньше. По мне, если некомпетентные судьи, продажные политики и глупые военачальники могут сохранять свои звания и титулы после ухода на пенсию, на это имеет полное право один из самых заслуженных полицейских в истории города. Так что пусть будет детектив Ходжес. Сэр, еще один титул, которого вы заслуживаете, ибо вы истинный рыцарь жетона и пистолета. Я пишу по многим причинам, но считаю себя обязанным начать с того, чтобы поздравить вас со столь долгими годами службы. 27 в детективах и 40 всего. Я видел часть официальной церемонии проводов со службы по телеку, общественный второй канал, который многие игнорируют. И случайно узнал, что следующим вечером состоялась вечеринка в Рейнтри Инн, рядом с аэропортом. Готов поспорить, это и была настоящая церемония проводов. Я, конечно, никогда не бывал на такой тусовке, но смотрел достаточно полицейских телесериалов, и хотя во многих представлена по большей части вымышленная картина полицейской жизни, а в некоторых показывали вечеринки в честь уходящих на пенсию. Полиция Нью-Йорка, убойный отдел, прослушка и так далее и тому подобное. Мне хочется думать, что они точно воспроизводят момент, когда рыцарь жетона и пистолета говорит «прощай» одному из своих компатриотов. Я думаю, такое вполне возможно, потому что читал описание прощальной вечеринки как минимум в 2 романах Джозефа Вамбо, и они похожи. Он должен знать, ведь он, как и вы, дедпен. Я представляю себе воздушные шары под потолком, огромное количество выпивки, множество похабных разговоров и еще больше воспоминаний о прежних днях и давно завершенных расследованиях. Вероятно, играет громкая и веселая музыка. Возможно, стриптизерши или 2 трясут задом. Произносятся речи смешнее и честнее тех, что звучали на официальной церемонии. Как у меня получается? Неплохо, думает Ходжес. Очень даже неплохо. Согласно моему исследованию, в период вашей службы детективом вы раскрыли в буквальном смысле 100 преступлений, и многие из них репортеры, которых Тед Уильямс окрестил рыцарями клавиатуры, называли резонансными. Уильямс Теодор Сэмюэл, американский профессиональный бейсболист, спортивная карьера которого практически целиком связана с бостонской командой Red Sox, конфликтовал с прессой едва ли не с первого выступления за команду. Вы ловили убийц и грабителей, поджигателей и насильников. В одной статье, опубликованной в день церемонии ваших проводов со службы, ваш постоянный напарник, детектив первого класса Питер Хантли, отметил, что в вас удивительным образом сочетались следование инструкциям и блестящая интуиция. Приятный комплимент. Если это правда, а я думаю, так оно и есть, вы уже наверняка поняли, что я один из тех немногих, кого вам поймать не удалось. Я тот самый, кому репортеры дали следующие прозвища: шутник, клоун или Мерседес-убийца. Я отдаю предпочтение последнему. Я уверен, вы сделали все, что могли, но, к сожалению, вашему, не моему, потерпели неудачу. Я даже могу представить, что если бы вам, детектив Ходжес, предложили назвать перка, которого вы хотели бы поймать больше всего, то вы назвали бы того парня, который в прошлом году сознательно направил «Мерседес» в толпу безработных, дожидавшихся открытия ярмарки вакансий в городском центре, убив 8 и покалечив многих и многих. Должен признать, результат превзошел мои самые смелые ожидания. Думали ли вы обо мне, когда вам вручали тот почетный знак на официальной церемонии проводов со службы? Думали ли вы обо мне, когда ваши сослуживцы, рыцари жетона и пистолета, рассказывали истории о том, подумать только, как вы застигали преступников буквально на толчке со спущенными штанами. Или вспоминали розыгрыши, которые устраивались в старой доброй дежурной части. Готов спорить, что думали. Должен сказать вам, что повеселился я тогда на славу. И в этом я честен. Вы и представить себе не можете, какой у меня был стояк, когда я вдавил педаль в пол и погнал Мерседес бедной миссис Оливии Трелони на толпу. Билось ли мое сердце с частотой 200 ударов в минуту? Спрашивайте. Еще один мистер Смайлик в черных очках. Я поделюсь с вами тем, что действительно называется информацией для своих. И вы можете смеяться, если хотите, потому что это и впрямь забавно.